Глава шестая. Меня разбудил шорох. Я сонно приоткрыла глаза, чувствуя, как меня окутывает сладковатый и нежный запах роз. Эмиль стоял над кроватью, а на соседней подушке лежал роскошный букет. Нежно-розовые, как я люблю. Мелкие бутоны в розовато-серой лаконичной упаковке. Обманчиво простой букет. Элитный и дорогой. «Доброе утро, маленькая». Я села, поправив лямку кружевной сорочки с глубоким декольте, и сладко улыбнулась мужу. «Зачем ты...» У меня сердце сжалось, когда я вспомнила, почему муж дарит розы с самого утра. «Спасибо, Эмиль». Он сел на кровать и поцеловал меня. Горячую, разморенную сном. На пальцах остался запах туалетной воды, когда я провела по щекам. Хотелось лечь на спину, увлечь за собой. Прямо так, в костюме и с оружием. «Девочка моя...» Он покрывал лицо ласковыми поцелуями. «Ты меня вчера шокировала. Я проснулся ночью, думал о нас, ребенке, и понял, что хочу все изменить». «Что изменить?» Я все же потянула мужа к себе, и мы легли на бок. Я хотела, чтобы он отказался от дел с Воронцовым. Мечтала, чтобы сказал, что я завязываю. Но понимала, что шансов мало. Если Эмиль встал на путь к цели, его не остановишь. Утренний свет искрился в серых глазах. Эмиль молча собрал свои руки в горсть и поцеловал пальцы. Из кармана появился футляр для кольца. Подарок в честь беременности. Красивое кольцо. Серебристо-серый металл, черный камень. Я повернулась к свету, но свет сиял на поверхности, а не внутри. Странный камешек. «Черный бриллиант», – ответил Эмиль на немой вопрос. «Никогда таких не слышала». «Сегодня особенный день. Знаю, не так дорого, как ты привыкла, но он напомнил мне тебя». «Спасибо». Эмиль улыбнулся. «Я договорился с врачом. Выпью кофе и поедем». Пока я варила кофе, почитала про черные бриллианты. Коробочка с кольцом стояла на столе. Не люблю ювелирку и постоянно ношу только обручальное. Хотя мне есть что надеть. Если нужно подсластить горькую пилюлю или порадовать к празднику, Эмиль покупал браслет или подвеску. Вот это где-то лежало в моих шкатулках для драгоценностей и иногда извлекалось, когда мы выходили в свет. Но это кольцо неожиданно тронуло. Необычное, недорогое и... личное. Эмиль сказал, что камень напомнил ему меня. Черные бриллианты, как я прочла, бывают природными и искусственными. Последние создавались путем обжига. Я переставила турку с плиты и подошла к столу. Кольцо надела рядом с обручальным, наблюдая, как свет играет на камне. Я еще не знала, как полюблю это кольцо. Самый главный, самый драгоценный подарок Эмиля. По дороге в клинику мы почти не разговаривали. Я переживала о встрече с врачом, взглядом лаская черный бриллиант в оправе. Вопреки ожиданиям, мы приехали не в тот медицинский центр, куда я обычно ходила. «Я договорился с надежным человеком», – пояснил Эмиль. «Тебя посмотрят перед вылетом. Не хочу рисковать. Никаких записей и имен». Меня приняли без проволочек. Подозреваю, Эмиль щедро заплатил за приём и молчание. Быстро завели в кабинет. Не такой классный, без современной техники, но тут была кушетка и аппарат УЗИ. Если разобраться, это все, что нужно. Врач-блондинка лет 50, по-прежнему миловидная, приветливо улыбнулась. «Доброе утро. Ложитесь». Я скованно устроилась на кушетке. Вопросов не задавали и вели себя так, словно Эмиль успел поговорить с врачом за моей спиной. «Как себя чувствуете?» «Не очень». Я нервничала, ожидая, когда холодный и скользкий датчик коснется низа живота. «А вдруг никакой беременности нет? Бывают же ошибки с тестами». «Тошнота, слабость». «Сейчас посмотрим». Несколько секунд она водила датчиком по животу и улыбнулась мне в лицо. «Вы беременны. Срок совпадает. Около 8 акушерских недель». Я поняла, что они с Эмилем действительно говорили, и он рассказал ей детали. Она что-то включила, и помещение заполнил быстрый ритмичный звук, похожий на звук насоса. «Слышите? Это сердцебиение». Звук доказывал, что все происходит наяву. Не ошибка, не ложные надежды. Наша близость в машине закончилась беременностью. Я была на нервах, но во мне вспыхнула радость. Эмиль пристально смотрел в экран, но когда я потянулась к нему, взял меня за пальцы. «Полежи спокойно», — попросил он. Я замерла, все еще не веря в собственное счастье. Во мне поселилось неприходящее ощущение близкой беды. Как фон, как белый шум, оно нашептывало угрозы из будущего. Я не заслуживаю счастья. Все закончится плохо. Плохо. «Все хорошо. Небольшой тонус. Сейчас возьмем кровь. Лида!» У меня немного отлегло от сердца. Приоткрыв дверь, в кабинет протиснулась медсестра. Не говоря ни слова, сноровисто взяла кровь из вены, старательно закупорила пробирки и бросила вопросительный взгляд на врача. «Запиши на мою фамилию», — невозмутимо сказала та. «Срочно в лабораторию. А вы подождите где-то полчаса». Девушка подписала пробирки и унесла их, собрав охапку. Я села на кушетке, вытерев живот салфеткой. Врач оставила нас одних. Меня немного потряхивало, и Эмиль сел рядом, проследив, чтобы нас не было видно из окна. Неприятный медицинский запах, витавший в воздухе, обескураживал и возвращал в реальность. «Раз я беременна, у меня будут роды? А как все пройдет? А если начнутся осложнения, и все это время я буду совершенно одна? А вдруг...» «Я не хочу в Германию». Я зажмурилась и простонала. «Эмиль, если улечу, мы не скоро увидимся». «Это нужно сделать, Дина. Просто нужно». «Знаю, но сердце разрывалось от мысли о разлуке. Скоро пришла врач». «С кровью все в порядке. Гемоглобин низкий, я расписала вам лечение». Она протянула бумажку, на которой в ряд были написаны названия препаратов. «По поводу вашего вопроса, я бы рекомендовала отложить поездки до второго триместра. Я не могу гарантировать, что все пройдет успешно. Риск есть. Сексом тоже лучше повременить». «До второго триместра?» – прищурился Эмиль. «Сколько это займет?» 4-6 недель для верности». Я тихонько обрадовалась. Глупо, опасно. Эмиль прав. Лучше всего уехать и спрятаться до родов, чтобы враги не нашли нас с малышом. Но я смогу побыть с ним еще немного. В машине мы вдвоем сели на заднее сиденье. В теплых руках мужа было спокойно. Я всегда мечтала о простом. О покое. И чтобы муж был рядом. Не в клубах, на разборках или в офисе. Рядом со мной. Отсрочка в несколько недель – это чудо. «Ничего», – сдержанно сказал Эмиль, гася ярость и переваривая ее в себе. «Все будет хорошо. Посидишь дома. Месяц пролетит незаметно». Наша кавалькада двигалась быстро, но начала сбрасывать скорость. Мы были в третьем по счету авто. Антон сразу же поднес рацию к рту. «Держать скорость не ниже 60. Впереди машина», – протрещала рация. «Значит, бей их. Ладно, сворачиваем». Он скоординировал маршрут. «Пошли влево». Обычная предосторожность. После нападения на машину мы двигались не ниже назначенной Антоном скорости, невзирая на знаки. Эмиль согласился платить штрафы. А когда-то мы свободно ходили по улицам и чувствовали себя в безопасности. Золотая клетка, через которую даже небо не видно. Однажды я собралась в магазин. И ради моей вылазки его отцепили. Я выбирала посуду, пергамент для выпечки, всякие мелочи. Это явно не стоило спецоперации. Неужели такой жизнь будет и у наших детей? Эмиль параноик. Его ребенок вырастет под надзором охраны. Почему-то на сердце стало тяжело. Я не такой жизни хотела. Не о ней мечтала. Дома муж сразу ушел в кабинет, а я остановилась перед зеркалом, с доброй грустью рассматривая себя. 8 недель. Я улыбнулась. Жаль, даже поделиться не с кем. Мой первый ребенок, девочка или мальчик? Ведь надо выбрать имя, купить приданное. Голова мгновенно пошла кругом. Жизнь менялась стремительно, безвозвратно, и я только сейчас почувствовала ее ход. В голове теснилось 1000 вопросов, а в кабинете снова ругался Эмиль. Еще в машине я заметила, что он сдерживает бешенство. Надо же, ушел к себе проораться. Он правда меня бережет. Как обещал. Я тихонько подошла к приоткрытой двери. «Антон...» Эмиль говорил со злым надрывом. «Он сказал кровь за кровь. Обещал группировку вырезать или детей достать. Ей запретили вылет. Антон, я боюсь за нее. Усиль охрану. Никуда ее не выпускай. Я тяжело вздохнула. Муж снова запрет меня дома, оберегая как ценный и любимый сосуд, а сам продолжит прежнюю жизнь. Борьба, бизнес, деньги и власть. Было бы здорово, если бы он бросил все к черту и уехал со мной. Хотя бы на время. Я решительно постучала в дверь и вошла. Эмиль обернулся и кинул меня взглядом. Злой, разгоряченный спором по телефону. «Ты уверен, что тебе это нужно?» Я положила ладонь на живот. «Ты ведь сам сказал, что хочешь все изменить, Эмиль.